Люблю я слушать, как ты рассуждаешь. Особенно про себя самого хорошо у тебя получается. Вот так глядишь на тебя, страшен ты. А вот как начнешь ты мысль свои высказывать, от тут ты, вижу я, слабость-то твою. И ты мне нравишься, а? Ты в меру умен и в меру глуп. В меру добр и в меру зол. В меру честен и подл, труслив и храбр. Ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая побеждает даже героев. И живет. Живет и торжествует. Выпьем перед щами, почтенный крот. Ну, принесут, так выпьем. Поля пришла. Пришла. А тебе ее на что? О, опять разрешил. Часто ж ты начал. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидка, скверна и безвкусна. Настоящей, здоровой, вкусной крови осталось мало. Всю высосали. Готов ответ. Ой, не сейчас же при всех. Вот важности чего бояться? Кому? Мне, да вот ей. А что такое? Не понимаю. А я понимаю. А? Нил, ты что? Полагай. А? Что, а в чем дело-то? Чего? Секрет тайна. А коли тайна, так говорите где-нибудь в углу, а не при людях. То есть это, я вам скажу, насмешки какие-то. Хоть беги из дому. Какие-то знаки, недомолвки. А ты вот сиди здесь дураком и хлопай глазами. Нил! Нил, кто я тебе? Да ну что это, Нил, право? Ну, вы мне приемный отец, но сердиться и поднимать истории не следует, ничего особенного не случилось. Нил Васильевич сделал мне вчера вечером, сказал, ну, спросил. Что? Ну что, сказал, спросил. Что сказал? Что спросил? Сказал. Ну, не пугайте вы ее, подождите. Он спросил. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит сегодня, вот и все. И очень просто. И больше ничего. Действительно, очень просто. И модно. По-новому. Это что там, ладно. Нехрист ты, нехрист. Отчаянная твоя голова. Чай бы с нами первоначально поговорить надо. Вот дернула меня за язык. Да? Молчи, мать. Ешь и молчи. Я тоже буду молчать. А я буду говорить. Впрочем, и я пока молчу. Да, лучше всем молчать. Только не таровато. Не таровато благодаришь ты меня за мою хлеб-соль. Из-под тишка живешь? За хлеб-соль вашу я платил трудом. И впредь буду платить. А воле вашей подчиняться не могу. Вы вон хотели женить меня на дуре на этой, на Седовой. Только потому, что за ней приданого на 10 тысяч. А зачем она мне нужна? А Полю я люблю, давно люблю, ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто и всегда буду так жить, так что укорять меня не в чем. И обижаться на меня не. Ну и живите, вот. живите, любите. Мы вам не помеха. Только На какие же капиталы жить-то будете? Коли не секрет, скажите. Работать будем. Да, я перевожусь в депо, а она... Ну, у нее тоже будет дело. Вы будете по-прежнему получать с меня 30 рублей в месяц. Посмотрим. Посулы-то легки. Ну, вексель возьмите с меня. Мещанин, возьми с него вексель. Вас возьми. В это дело не просят мешаться. Тоже советчик какой. Нет, ты возьми, не возьмешь ведь. Совесть коротка, не посмеешь. Нил, дай ему подписку. Обязуюсь. Могу. Ежемесячно. Могу, могу взять и подписку. Есть за что, я так думаю. Да. С 9 лет кормил, поил... Обувал, одевал до 27. Даст. Не лучше ли нам после считаться, не теперь? Можно и после. Но только помни, Нил, отныне мы с тобой враги. Обиды этой я тебе не прощу, знай. Да какой обиды? В чем обида-то? Не думали ж вы, что я на вас женюсь? Издеваться? Издеваться над тем, кто тебя кормил? Кто тебя поил? Тайно! Тихо! Ну, а ты? Чего сидишь? Что понурилась? А знаешь, что я сейчас тебе могу отсюда... Да ничего вы не можете, будет вам шуметь, да ладно? Да то, я в этом доме тоже хозяин. Я 10 лет работал, весь заработок вам отдавал. Хозяин? Вот тоже мною немало вложено. Хозяин? А хозяин тот, кто трудится. Уйдем, хозяин? Уйдем, пожалуйста, уйдем. Ну, Нилка, пока не дождешься. Да, да, хозяин тот, кто трудится, вы запомните. Идем, старик, идем. Не так говори, погоди. Не кричи, ты кто погоди, нам услышит. Ну, хорошо, хорошо. Хозяин, оставайся, хозяин. Поглядим, увидим, кто хозяин. Черт же дернул меня за язык. Вот дурак-то, вот дурак. Нет, ну положительно, ну не могу ничего скрыть. Вот лезет все наружу помимо воли. Ах ты, ничего. Сцена очень интересная. Я слушал и смотрел с удовольствием. Очень недурно, очень. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. Ты можешь играть героические роли. В настоящий момент герой нужен, поверь мне. В наши дни люди должны быть делимы на героев, то есть дураков. И на подлецов, то есть людей умных. Чего ради заставил я Полю выслушать всю эту гадость? Теперь обиделась ведь, наверное. Фу. Людей очень легко делить на дураков и мерзавцев. Мерзавцев, тьма. Теперь придется ускорить свадьбу. Угу. Ну что, и ускорим. Угу. Да, она же еще не ответила мне. Ну, я знаю, что она мне скажет. А мир украшают дураки. Их немного. Они все чего-то ищут, что не им нужно. Ну, не только им одним. Вообще делают глупости. Да, глупости. Нил заводит граммофон. В комнате стемнело. Незаметно входит Татьяна. Ты знаешь, мы с ней прекрасно будем жить. Мы с ней великолепно будем жить. Дурак может всю жизнь думать, почему стекло прозрачно, а мерзавец берет и делает из этого стекла бутылку. Ну, ты все о бутылках. Нет, я о дураках. Дурак смотрит на огонь и говорит, где он, пока не зажжен. И куда девается, когда угасает. А мерзавец сидит возле огня, и ему тепло. Да, тепло. В сущности, оба они глупы. Но один глуп красиво, геройский, а другой тупо, нищенски глуп. И оба они, хотя разными дорогами, приходят в одно и то же место, в могилу. Только в могилу, мой друг. Ты что? Смеюсь. Оставшиеся в живых дураки смотрят на покойного собрата и вопрошают, где он. А мерзавцы наследуют имущество покойного и продолжают вести жизнь сытую, жизнь теплую, жизнь удобную. Слушай, однако ты здорово напился, шел бы к себе. Укажи, где это. Не дури. Хочешь отведу? Меня, брат, не отведешь. Я не состою в родстве ни с обвиняемыми, ни с потерпевшими. Я сам по себе. Я сам вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена. Она скверно сшита. Не по росту порядочных людей сделана жизнь. Говорю я, веща не сузили, окоротили эту жизнь. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем и незачем жить. Незачем жить. Ну ладно, хватит. Ну-ка пойдем, давай. Да что там, уже могу упасть, да? Я давно упал, чудак ты. Впрочем, я хотел было подняться, но прошел мимо ты. И тихо, не заметив, ненарочно, вновь толкнул меня. Иди, я не жалуюсь, ты здоров и достоин идти туда, куда хочешь, так, как хочешь. Я падший сопровождаю тебя взглядом одобрения. Иди, иди, иди. Что это ты болтаешь? Что-то интересно, но непонятно. Не понимаю, не надо. Некоторые вещи лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Иди, иди, иди. Хорошо, я пойду. Желаю счастья, грабитель. Ты не заметно для себя отнял мою последнюю надежду. Черт с ней. Это кто? Собственно говоря. Это я. Ой. А я думал, мне почудилось. Нет, это я. Понимаю. Вы. Ну почему вы? Ну почему вы здесь? Потому что мне негде, нечем. Незачем жить. Я не знаю, от чего я так устала и так тоскливо мне. Ну, понимаете, до ужаса тоскливо. Внутри у меня, в сердце моем, пустота. Все высохло, сгорело. Я это чувствую, мне больно от этого. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди выросла пустота. Зачем я говорю вам это? Не понимаю. Сильно пьян, ничего не понимаю. Никто не говорит со мною так, как я хочу. Так, как мне хотелось бы. Я надеялась, он заговорит. Долго ожидал я молча. Эта жизнь, ссоры, мелочи, пошлость, теснота. Все это раздавило меня твою порою. Потихоньку, незаметно раздавило. Нет сил жить. И даже отчаяние мое бессильно. Мне страшно стало. Сейчас вот вдруг мне страшно. Проклятие! дому сему. И больше ничего. Татьяна сидит неподвижно. Крутится и шипит забытый всеми граммофон. Из своей комнаты выходит Бесемин. Он совершает последний перед отходом ко сну ночной досмотр. Не замечая дочь, он идет к шипящему граммофону, останавливает его. Старик ушел в сени. Ты прости меня за давешнее. Это вышло глупо, скверно, но я не могу молчать, когда хочу говорить. Ну что ж, они мне все равно, теперь все равно. Татьяна пытается уйти, чтобы не быть свидетельницей этой страшной для нее сцены. Но силы изменяют ей. Она стоит, прислонившись головой к шкафу на пороге своей комнаты. Любишь, да? Я ведь не спрашиваю, я вижу, любишь, да? Да, ну любишь. Да, давно уж. Ты знаешь, мы с тобой замечательно будем жить. Ну, с тобой чушь бояться. Вот знал, что все так будет, а рад, ну, просто страшно. Я даже знала все наперед. Ну, знала? Знала. Это хорошо. Хорошо, милый ты мой друг, славный ты мой человек. Ой, как замечательно сказала, как ты хорошо сказала. Ну, не хвали, не хвали, придет кто-нибудь, надо идти. Да пускай. Нет, надо идти. Ну, поцелуй. Поля убежала. Кто здесь? Подсматривала. Подслушивала. Эх ты! Степанида, кто угли рассыпал, не видишь, только ты! Степанида, кто угли рассыпал, не видишь, только ты! Степанида, кто угли рассыпал, ой-ой-ой! Прошло несколько дней. Та же комната в доме Бессеминовых. Утро. Степанида стирает с мебели пыль. Куда тебя утром Татьяна-то посылала? В аптеку. За спиртом нашатырным. Пойди, говорит, купи мне на 20 копеек нашатырного спирту. Видно, голова болит у нее. То и дело хворает она у нас. Замуж бы выдали. Оздоровела бы сразу, небось. А не так-то просто нынче выдать замуж девицу. Образованную-то. Еще тяжелей. Приданое хорошее дадите, так и образованную кто-нибудь возьмет. А кто вчера у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий-то наш был. И певчий. И Петр Васильевич. Ну. Песни орал певчий-то. Ну. Часов до двух орал. Так. Вроде как бык ревел. Петя-то когда воротился? Да светало уж, как дверь-то я ему отперла. А ну, Степанида, вози скорее, уходи. Сейчас. Ей ты сама рада скорее-то. Ну, рада больше дела и меньше разговаривай. Мама, я вас не однажды просил поменьше разговаривать с ней. Ведь это же нехорошо, поймите вы, наконец, вступать в интимные беседы с кухаркой и выспрашивать у нее разные разности. Нехорошо. Это что же, у тебя прикажешь спрашиваться, с кем говорить не можно? Да поймите вы, она вам не пара. Кроме сплетни какой-нибудь все равно вы от нее ничего не услышите. От тебя что я слышала? Полгода, как ты живешь дома-то, а ни разу с матерью родной своей часу не просидел вместе. Послушайте. А заговоришь, когда ты ко дню огорчения от тебя, то не так, это не эдак мать родную, как девчонку, учить начнешь, да укорять, да насмехаться, так вот, пожалуйста.